а беднота хотела освободиться от всякого феодального гнета. Знатные же не забывали старого. Для феодальной знати религия была только удобным знаменем в борьбе за свои былые вольности и права. Сопоставьте две даты. 1559 год, конец итальянских войн. 1960, амбуазский заговор и начало гражданских войн. Их близость не случайна. С конца XV века французские короли вели войны, пытаясь утвердиться в Италии. В этих войнах им пришлось столкнуться с самым могущественным из государей Европы, императором Германии и королем Испании Карлом V, а затем его сыном Филиппом II. Испанские войска вторгались во Францию, и, как это было в дни обороны Сен-Кантена, угрожали Парижу. Пока шла война, пока не миновала иноземная опасность, противоречия внутри страны были приглушены. В 1559 году кончилась война, и недовольство прорвалось наружу. По условиям мира в Като-Камбрези Франция лишилась завоеваний в Италии. Страна была истощена, дворяне давно растратили и промотали то, что было награблено в Италии, и требовали от королевского правительства подачек, пенсий, пожалований. Правительство вводило новые и новые налоги, но не могло удовлетворить ненасытные потребности дворян. В этих условиях вспыхнули гражданские войны. Дворяне разделились на две клики – католиков во главе с гизами и гугенотов во главе с бурбонами и адмиралом Колиньи. Могло показаться, что эти яростные соперники преследуют противоположные цели. Чего же они требовали? Об этом говорят документы. Дворяне-гугеноты – восстановление исконных вольностей и привилегий. Дворяне-католики – восстановление провинций королевства в их правах, вольностях и свободах, какие были в древности, и даже еще больших и лучших, если они могут быть изобретены. Как видим, их цели были схожи. В гражданских войнах обе феодальные клики, и католики, и гугеноты, тянули страну назад, ко временам феодальной раздробленности, и поставили под угрозу единство Франции. Религия имела для них второстепенное, подчиненное значение. Дворяне-католики переходили в лагерь гугенотов, гугеноты меняли кальвинистскую веру на католическую и присоединялись к недавним врагам. Некоторые перебегали из лагеря в лагерь по нескольку раз, с одинаковым ожесточением, сражаясь и на стороне католиков, и на стороне гугенотов. Поэтому современники различали гугенотов политических дворян и гугенотов религиозных, горожан, для которых новая религия была выражением протеста против феодального гнета. Дюма в «Двух Дианах» не сумел показать действия гизов и бурбонов как борьбу против королевского абсолютизма за старые феодальные вольности и представил ее только как столкновение личных честолюбий. Но многое он подметил и изобразил верно. Посмотрим на главного героя нашего романа как на фигуру вымышленную, каким Габриэль де Монтгомери по сути и является. Достоверно ли изображены его колебания и раздумья? Могло ли так быть? Вот Габриэль встречается с гугенотами на чердаке дома на улице Святого Якова, где когда-то скрывался сам Жан Кальвин. Он ищет наставлений. Какую пользу он извлечет для себя, если примкнет к протестантам? Речь идет о пользе, а не о защите правого дела. «Реформация, — повторяет Габриэль, — для меня не цель, а лишь средство. Он ищет партию, которая сильнее. Он трезво взвешивает, обладают ли гугеноты достаточной силой для борьбы и победы. И даже после того, как он написал адмиралу Колиньи, «Я безраздельно отдаю себя вашему делу и посвящаю угнетенной религии свое сердце и свою жизнь», он снова раздумывает и выбирает. Благочестивый адмирал или честолюбивый герцог. протестанты или католики, гражданская война –